Ну, а сейчас я не знаю, Валерия. Ну, ты все понимаешь, взяли. Поняла ли, все ее, как зовут? Ангелина. Ангелина? Поняла ли это Ангелина? Я не знаю. Ангелина, ты уловила, что надо на место? Ты взяла, а потом надо на место принести. Вот, если бы у нас был бы сейчас философский тренинг, то я бы сейчас говорил о каких категориях. Сущность, явление существенно, сущность является. И вот их сущность, то есть безалаберность, проявилась, и безответственность, и наплевательское отношение к людям проявилось вот тем, что взяла, а на место не положила. Значит, естественно, не, Вилочка молодец, что-то такое, прогресс, это хорошие дети, это уже они, так сказать, идею нашу понимают. Валерия вообще-то уже лет 7 зарабатывала, 6 зарабатывала, и сейчас они молодцы, но вы понимаете, как тяжело. Сейчас, почему я сейчас так напрямую говорю, потому что они поймут правильно, не молодцы, что вот это вот не мелочь. Не мелочь. Мешать. Да, но у них был такой период времени, что они считали, что они самое главное в семье. А что самое интересное, вот это вот идет во вред прежде всего, что кому? Детям. Они потом вырастут. И кто с ними там будет считаться? Валерия, ты молодец. Ты отреагировала на нашу беседу, помнишь, недели две тому назад, абсолютно правильно. И сейчас я больше чем уверен, что в следующий раз, когда она возьмет что-то, она положит на место. Рефлекс вырабатывается очень трудно. Привычка. Но привычка... Привычка это что? Капитал, который дает очень хорошее проценты. Скажите, пожалуйста, когда ребенка надо приучать к физкультуре? Вот с самого начала. Как хотят приучать к физкультуре? Папа лежит и говорит, иди делай зарядку. А как надо приучать? Надо делать самому зарядку. Вот. И вообще вся наша система воспитания примерно так. Не делай то, что я делаю, а делай то, что я тебе говорю. Не проходит. Вот я не приучил себя к физкультуре с детства. Потом я уже занимался в институте, я посещал секцию. Я каждый день делал зарядку гантельную утром. Три раза в неделю по 2 часа. И вечером еще что-то делал. И так делал несколько лет подряд, и все-таки, как только прекращал, так сразу, что день, два, три, смотришь, уже месяц, два, три, я уже зарядкой не занимаюсь. Сейчас я занимаюсь физкультурой более-менее регулярно. Ну, знаете почему? Я иногда пропускаю день, два, три неделю, и потом что, заболеваю. И болезнь мне, я уже знаю, что мне кашель надо лечить не лекарствами, высокое давление не лекарствами, а что? Надо начинать делать опять заряд. Значит, поэтому я еще раз говорю, болезнь – это благо. Болезнь учит нас, что как надо себе жить. А потом после того, как уроки мы не усваиваем, после того, как заболели, что мы делаем? Опять продолжаем вести прежний образ жизни. А что? Ну, продолжать так, как ты при во время болезни. То же самое. Мы народ-победитель. У нас одна беда. Мы не можем воспользоваться результатами победы. Я хочу жениться или я хочу выйти замуж. Я себя как-то веду и добиваюсь этой цели. После замужества. Как мне надо себя вести после? Точно так же. Есть же победа. Вот у тебя. Нет, после победы. Ну, то же самое и в государственном масштабе. Победили немцев, вот толкусов. Ну, победить это не проблема. Как воспользоваться результатами победы? и должность занять не проблема. Ну, занял, потом как его удержать, вот в чем дело. И тут многие у нас думают, вот. Ну, и вот поэтому детей лучше что? Для их же собственной пользы, как-то приучить. Ну, как я уже сказал, лучше сами вести себя как следует. Я у своих детей хотел приучить к физкультуре. А сам лежал в это время, я ему говорю, делайте зарядку. Вот. Не получилось. Вот так вот. Значит, ну сейчас надо же воспользоваться, не зря же я просил вернуть. А теперь посмотрим, это вот такой, ну как воспитывать детей в таком возрасте. Уже. Значит, учение в обратной связи. Стимул. Реакция ведет к ответу. Так? Ответ является уже стимулом. Ну, я активная сторона в общении. Я с вами что? Беседую. А вы мне отвечаете. Ну, не обязательно словами. Вот, взглядом. Так. Ну, отвечаете, да? Ответ является стимулом для меня. Если я вижу, что вы с интересом продолжаете меня слушать, значит, я тогда что? Продолжаю в том же духе, да? Если ваш ответ проявляется тем, что вы друг с другом начинаете разговаривать, так? Отвлекаетесь, почесываетесь, читаете книгу, ну и так далее. То есть ответ какой? Он меня не устраивает. Ваш ответ является стимулом для меня. Что мне надо делать? Поменять свое поведение. А теперь посмотрите. Ребенок добивается своего. Вот посмотрите. Стимул. Я хочу какую-то штучку. Или на руки. Ребенок начинает плакать. Ваша реакция какая? Вы его берете на руки. Теперь для него ясно, что для того, чтобы его взяли на руки, он должен что делать? Плакать. Естественно, через какое-то время вы его превращаете в истерика. Юля, я ничего не могу сказать. Может быть, у ребенка какой-то, его надо обследовать. Может быть, там что-то есть, что надо как-то лекарственно лечить. Но у меня впечатление, что он абсолютно здоровый. Что это результат? Ну, и дальше плакал? Что? Что он плакал? Конечно. Результат того, что он при помощи плача добивается своего. При помощи плача, конечно, добивается. Добивается своего. И поэтому дальше идет порочный круг. Чем чаще вы ему уступаете, тем чаще он что? Криком. Будет криком добиваться. Или а вы... как он по-другому сейчас показывает? Что? Он же еще не разбирает, как он по-другому. Я понимаю. По-другому? Очень просто. Очень просто. Если во время, если он кричит, ничего от вас не добивается, он что, перестанет кричать? Ведь это же каприз. Ну, а как надо... он позовет? Что? А как он позовет? Нет, когда он позовет, да, он действительно кричит. Надо выяснить. Может быть, он описался, может быть, он здесь хочет. Может быть, каприз начинает. Посмотрите, не мокрый. Попробуйте покормить. А сейчас он сытый, не обмочился, орёт. Значит, тут вы его начали держать на руках очень часто. Что? С раннего, ну, когда еще месяц, два, три. То есть ребенок как только... Вот сразу надо срок снимать. То есть долго сделали свои дела. Ну, по-видимому, его держали. Я заметил одну такую вещь. Он у вас на руках. Я еще одну вещь заметил. Он уже стал успокаиваться. Вы помните, уже было тихо. Потом появилась мама. Опять? Да. Уже все. Он же вот... Потом что? Я только начинаю делать то, что он делает.